Ирина Васильевна Давыдова. Попробуй запрети мне. Глава первая. Все же свадьбы — это очень выматывающие праздники, особенно для таких, как я. Ну, потусила, поплясала, прибухнула, и что дальше? Сижу вот без сил, да еще и с головной болью. Нет, безусловно, я была очень счастлива за подругу, потому что ей достался настоящий мужик. И пофиг, что он бывший любовник ее мамаши. Зато горой стоит за свою блондинку и шеи сворачивает тем, кто косо на нее смотрит. Ну, это я утрирую, конечно. Но то, что он ее защита, это абсолютная правда. Да и на секундочку, попробуй блонди приручи. Ведь характер у нее не мед. Поэтому я сегодня пила вдвойне. Свадьба подруги и ее же счастье. Нет, нет, это не абы повод был, это любовь к ней. Начиная раздражаться от того, что у меня болит голова, я решила пойти сделать кому-нибудь нервы. В конце концов, ни одной же мне мучиться, верно? Отыскав самый приличный халат в своем гардеробе, я вышла из номера, который сняла для меня подруга с ее новоиспеченным мужем Егором. Сказать, что это был самый охрененный номер, в котором мне приходилось жить, это не сказать ничего. Но они решили в день свадьбы не скупиться. Хотя я вообще-то хотела отказаться от такой роскоши, но лбы у них непробиваемы. Спустившись вниз, я прошла к стойке администратора. Сегодня работала новая девушка, и она вдруг куда-то запропастилась. Да уж, вот так и умереть можно, не дождавшись своей таблетки. «Доброй ночи, чем могу помочь?» Неожиданно Марина выползла из-за стойки. Я нахмурила брови и заглянула вниз. «Она чё, минет там кому-то делала?» «Простите, сандалии застёгивала», — призналась девушка, на что я понятливо кивнула. «Ничего страшного. Помоги мне, пожалуйста, я Леська. Кстати, и давай на «ты». Мне нужна таблетка от головы». «Секунду». Девчонка отошла за аптечкой, а я устало выдохнула. «Вроде возраст молодой, а я как бабушка себя ощущаю, устала от плясок, дожилась». «Вот, держи», — положила на стойку запечатанный блистер и рядом поставила стакан с водой. «Спасибо». Я сразу же приняла таблетку в надежде, что совсем скоро мне станет легче. «Нужно пойти подышать свежим воздухом». «Ах, да, забыла сказать. Я же здесь каждый угол знаю, потому что уже целый месяц работаю горничной в данном отеле». Плотнее запахнув халат, я решила прогуляться по небольшому двору, о котором мало кто знает. По крайней мере, насколько мне известно, это место для себя выделил хозяин отеля и оборудовал его для своего отдыха. Правда, и начальника-то 100 лет уже не было здесь. Говорят, он уже пенсионер и чаще всего зависает в загородном доме вместе с женой. Поэтому я прихожу сюда побыть в одиночестве и просто насладиться тишиной и свежим воздухом. Его тут предостаточно, потому что за забором находится огромный сад на территории соседнего отеля. Надеюсь, и за сегодняшний визит по шапке не получу. Прикрыв за собой двери, я прошла к бассейну и подняла взгляд на полную луну. Какая же все-таки здесь красота! Я хоть и не часто, но захаживаю сюда и каждый раз наслаждаюсь покоем и тишиной. Обожаю смотреть на лампочки, которые светились с земли между туями. Люблю видеть в воде отражение луны и звезд, которые сегодня светят особенно ярко. И просто люблю здешнюю тишину. Да уж, знала бы о моих мыслях подруга. Я и тишина. Самой даже немножко смешно. Подойдя ближе к бассейну, у меня проскользнула мысль о том, чтобы искупаться в нем. И, долго не думая, я сбросила с себя халат и в легкой пижаме прыгнула в воду. Вот это кайф! Прохладно, освежающе. Пожалуй, лучше таблеток. Вдоволь насладившись плаванием, я, немного дрожа от ночной прохлады, поднялась из бассейна. Ступила на плитку и тут же была увлечена в крепкие мужские руки. Даже вдохнуть не успела, как оказалась прижата к мужской груди. «Ты бы предупредила, что плавать пойдешь, я бы полотенце взял», — прошептал хриплый голос у виска, и я напряглась, не понимая прикола. «Томас, ты головой ударился? Ты вообще кто?» «Ты любишь игры? Томас — это какой-то персонаж из ролевика?» «Чего? Какие игры? Дядь, пусти, а то я тебе ухо откушу!» Он вдруг резко схватил меня за волосы и, потянув назад, заглянул мне в глаза. В полумраке я отчетливо видела его карий бездонный взгляд. «Надо же, а у меня даже возбуждение между ножек проскользнуло. Алло, Лесь, ты в адеквате? «Мужик левый, а ты возбуждаешься». «Строптивая малышка?» Он склонился и носом провел по моей шее. «И вкусная. Наверняка везде так пахнешь». «А?» Подхватив под попку, этот мужлан куда-то меня понес, а в следующую секунду уселся на диван, усадив меня поверх себя. «Юху, да там еще тот агрегат в штанах. Того гляди и загорится». По телу прошел жар. «И все бы ничего, да только я не знаю, кто он такой». Попыталась отстраниться, а он, схватив меня за бедра, прижал к своему паху еще сильнее. «Черт, я сейчас не выдержу. Нет, не кончу, я огрею его. Ты идиот, пусти меня!» Рыкнула я и укусила его за губу, когда он попытался меня поцеловать. «Ты дура? Тебя зачем сюда позвали?» Отпустил, хватаясь за окровавленную губу. Ого, вот это я переборщила. Но, воспользовавшись моментом, соскочила с него и отбежала к бассейну. «Не подходи ко мне, извращенец!» «Но красивый извращенец!» «Я тебе бабки за секс плачу, а ты выделываешься?» «За непослушание будешь всю ночь скакать на мне!» «Ха-ха-ха!» — прокричала я, насупившись и готовая вот-вот унести отсюда ноги. «Смотри, как бы ты сам себе нет!» «Первый раз вижу таких истеричных проституток!» «Что?» — ошарашенно протянула я, вытаращив на него глаза. От шока я пропустила, как он принялся на меня надвигаться, и только хотела сделать шаг назад, как он вдруг прихватил меня за руку. «На колени вставай!» — рявкнул он, а я, коварно улыбнувшись, вежливо произнесла. «С удовольствием, милый!» И резко толкнула его в воду, а сама сбежала со двора в надежде, что он меня не догонит. «Твою налево! Нажила проблема на пятую точку!» Залетев в номер, мне понадобилось несколько долгих минут, чтобы привести свое дыхание в норму. Я так быстро бежала, боясь быть пойманной маньяком, что, кажется, могла бы взять золото на Олимпиаде за быстрый бег. Фух, даже в школе такого не делала, как сейчас. Опустив взгляд, громко вздохнула и попой оттолкнулась от двери. Красота! На половине камеры успела засветиться в мокрой пижаме, которая прекрасно просвечивает мои соски. Зла не хватает. Сбросила с себя мокрые вещи и, в чем мать родила, завалилась на огромную кровать, раскинув руки звездочкой. И что это было? Кто этот красавчик-маньяк, который пытался завладеть моим невинным тельцем? Да откуда он вообще взялся? Это же очень дорогой отель, и здесь по тайным местам кто попало не ходит. А может, он один из гостей, а я его не помню? Нет, исключено. Память у меня хорошая, и на свадьбе подобных наглецов замеченной мною точно не было. Да уж, дела. Завтра надо выяснить, кто он такой. Обязательно проведу разведку, если время будет. Еще же в море едем на яхте. Второй день свадьбы как-никак. И не могу не пойти. Подруга обидится. Громко вздохнув, я сморщила нос и пошла в душ. Благо, голова перестала болеть. Интересно, таблетка помогла или бассейн? Почему-то проскользнула мысль об этом шальном, но я поспешила ее прогнать и со спокойной душой отправилась принимать струи бушующей воды из крана. Бомбическое наслаждение, скажу я вам. Еще бы мужика сюда, только вот своего, а не левого какого-то. Ну ладно, пока что придется саму себя удовлетворять. Это же не запрещено законом. Ай-яй, какие же сильные руки на моем теле мне снились всю ночь. Я думала, с ума сойду. И сходила бы дальше, если бы не будильник, нудно жужжащий мне возле уха. Недовольная распахнула глаза и грустно вздохнула. Просто сон и никого рядом. А ведь было так хорошо. Так, стоп, какое хорошо? Что со мной происходит и почему мне снится вчерашний маньяк? У меня что, совсем крыша поехала? Ну уж нет, только этого мне не хватало. Давай, заезжай обратно. Ладонью погладила по макушке, мысленно надеясь, что мозги придут в порядок. Отключила будильник. 10 часов. Интересно, а без меня в море не ушли? На какое время мы договаривались? Кажется, к 12. Значит, успеваю. Завтрак решила пропустить. Нашла самый красивый купальник черного цвета и надела поверх него летнее платье. В сумку побросала необходимые вещи и сменное белье. Ну а что, не целый же день я плавать буду. Волосы заплела в косу и, довольная собой, улыбнулась в зеркало. «Так, блонди-блонди. Ой, а ты вовремя. Слушаю, подруга. Только тебе собралась звонить». «Привет, красотка. Ты уже готова? Мы выдвигаемся на яхту. Давай вместе с нами». «С удовольствием. Сейчас спускаюсь». «Давай, ждем у входа». Я сбросила вызов и, сунув ноги в шлепанцы, полетела навстречу с друзьями. Главное, не навернуться. Оказавшись на улице, я улыбнулась. Сидят голубки, облизываются. Нет, я же рада за подругу, что она повстречала такого мужика, как Егор. Он никогда не даст ее в обиду, еще и от пришибленных родственничков защитит. Я прошу прощения. О, Леська, запрыгивай, поедем развлекаться. Хихикнула Блонди, тут же отлипая от мужа и поправляя ему галстук так, словно готова задушить. Я готова. Быстро залезла на заднее сиденье. «Слушай, я вчера так оторвалась круто, что башка нещадно трещала». «Серьезно?» — нахмурилась Карина, повернувшись к кресле. «Ты кто? И куда дела мою подругу?» «На органы стерву сдала, чтобы не мешала порядочной женщине отдыхать». Спереди послышался смешок, и мы с Блонди, прищурив глаза, одновременно посмотрели на ее мужа. «Я ничего, анекдот вспомнил». «Ну-ну», — буркнула Карина и засосала Егора в щеку. «О, вчера прикол был. Один извращенец едва ли не трахнул меня у бассейна». «Чего?» — серьезно уточнила Карина, стерев с лица веселье. «Он тебя обидел?» «Кто? Маньяк? Да я тебя умоляю. Он сегодня наверняка поехал губу зашивать и голову лечить». «Боже, в который раз убеждаюсь, что моя жена — ангел по сравнению с ее подругой». «Чего? Чего ты говоришь, Егор?» «Ничего, анекдот повторяю, чтобы мужикам рассказать», — отмазался он, игнорируя наши с Блонди улыбки. «Понятно. Так вот, этот дядя полез ко мне целоваться, прикиньте, а перед этим принялся лапать. Я его и укусила за губу». «Так он теперь одногубый?» — уточнил Егор, смотря на дорогу. «Надеюсь, да. Я, правда, еще в бассейн его потом скинула. Ну, а что мне оставалось делать? Он же хотел покуситься на мою честь. Думал, что я проститутка». «Ничего себе! А с чего это он взял такое?» — уточнила Карина, посмотрев мне в глаза. Я пожала плечами. Спрашивать не стала, было не до культурного диалога. Приехав к причалу, нас провели на арендованную ребятами яхту. Я то и дело смотрела по сторонам и восхищалась вслух здешней красотой. Здесь я, к слову, далеко не первый раз, но чтобы вот так отдыхала по-богатому, такого точно не случалось. Егор для любимой постарался изо всех сил и сделал все, чтобы она никогда не забыла их свадьбу. Но моя девочка заслужила это все и просто обязана быть счастлива после всего, что ей пришлось пережить. «Пойдем в каюту, переоденемся». «Бегу, Блонди, у меня просто нет сил оторваться от созерцания красоты». «Понимаю тебя, здесь безумно красиво. А вон там...» — она кивнула на бассейн, где уже начали собираться близкие друзья. «Мы будем сейчас плавать и пить коктейли». Я с удовольствием потерла ладони и только успела вернуть взгляд к подруге, после чего впала в ступор. Замерла. Затормозилась. Или нет? Застыла. Какого черта происходит? «Карина, привет. Поздравляю вас с Егором. Будьте счастливы». «Спасибо большое, Миш», — улыбнулась подруга. А моя бровь одна на секундочку взлетела вверх. «Алло, тетя, вернись на место». «Рада, что ты мог приехать хотя бы на второй день свадьбы». «Маньяк!» — буркнула я и громко закричала. «Маньяк на яхте! Бегите!»